Глава 15. Снова, снова и снова. Поезд прибыл в пункт назначения. Выйдя от Анны, я бросился бежать со всех ног. Я бежал изо всех сил, никак не мог остановиться и не переставал улыбаться. Чем шире я улыбался, тем быстрее бежал. А чем быстрее бежал, тем сильнее потел. Чем сильнее потел, тем больше вонял. Но это уже не из-за моей бесполезной суперсилы. Нет, я потел как марафонец. Я бежал ради Анны. Пробегая через парк, я увидел качели и остановился. Я раскачался сильно-сильно, чуть не дал полный круг вверх ногами, чуть голову не разбился. Спрыгнул с качели и снова побежал. Я ее поцеловал. Я наглотался воздуха. Я подпрыгивал. Мне хотелось кричать. Я таки немножко покричал. «Анна! Анна! Анна!» Прохожие смотрели на меня так, будто у меня выросли копыта и уши, как у сбежавшего из конюшни осла. «Прыжок! Бог ветра Эол! Улитка с мотором! Лягушка! Влюбленный мальчик! Еще прыжок! И вот я вырвался из самой пасти крокодила!» Я все бежал и бежал. Добежав до леса, я добрался до цветочной тропинки и громко заорал. «А-а-а-а!» С большой буквы «А», как в имени Анна, как в ее шестом А-классе, потому что она пойдет в старшую школу, уже будучи моей девушкой. Моей. Я упал на траву. Мне хотелось, чтобы мои руки сохранили аромат лимонного дерева и древесины, которыми пахла Анна. Какой-то запах еще оставался. В мыслях я снова и снова и снова целовал ее. Влюбленность, наверное, одно из самых классных состояний на свете, какие только известны людям, не хуже, чем плакать от смеха, снимать с велосипеда задние колесики или летать верхом на белом драконе удачи. Почему взрослые мне про это никогда не рассказывали? Влюбляться, расти, снова влюбляться, расти, расти, стать влюбленным молодым человеком. Я закрыл глаза и стал сочинять историю пары, которая бросила все и поселилась в лесу, или которая отправилась в кругосветное путешествие. «Срочно в номер!» Наконец-то появилась интересная новость. Анна и Хулиан поцеловались. Вот вам и чары феи Морганы. На следующий день... Мне, по-хорошему, надо было вернуться за велосипедом, потому что я про него забыл, когда бегом выскочил из дома Анны. Но я вместо этого понес проявлять пленку. Пришлось идти в старую фотостудию. Оказалось, с этими пленками больше нигде не работают. Зато там я увидел целую полку с такими же камерами, с секретами, как у Анны. Фотографии мне отдали 2 дня спустя. Вот и ответ. Главная загадка Вселенной решена. Ответ, как из волшебного источника. Куда уж яснее. Хотя в какой-то момент я испугался, что тот поцелуй был всего лишь поцелуй. Анна поцеловала и обняла меня на прощание, потому что уходит в старшую школу. Это поцелуй, с которого все началось или которым все закончилось? А что, если в моем опроснике она бы красиво обвела вариант «Ой, как мило, но нет» или «Может, как-нибудь потом?» Или вообще приписала бы «Когда перейдешь в старшую школу, отбросишь хвост и задышишь через легкие, головастик». Да еще нарисовала смешные рожицы и сердечки, чтобы было повеселее. Из меня так рвался жалобный плач Льяроны, и я чуть не закричал «Ай, мои вороны-пираньи!» Но вместо этого я просто молча сидел, как лысый манекен в заброшенном магазине, и думал. А конверт с фотографиями лежал у меня на коленях. Но тут порыв ветра взъерошил мои волосы. Анна, я вспомнил наш поцелуй и понял, что я не лысый манекен. Я глубоко вздохнул и вскрыл конверт. Да, крестик. Да, крестик. Конечно, крестик. Да, крестик, не знаю. Может, как-нибудь потом. Разумеется. Еще как, крестик. Нет. Что так долго тянул, крестик? Пока нет. Подумаю. С ума сошел, крестик? Да, крестик. Я вообще не хочу ни с кем встречаться. С подружками интереснее. Ой, как мило, но нет. Да, крестик. Само собой, да, крестик. Да, Всегда, да. Крестик.